Глава третья. Библиотека Вудвордов была в разы больше, чем у виконта Фейбера. Стеллажи с книгами протянулись вдоль зала, присоединив к которому точно такой же, можно получить бальный. Лестница, стоявшая рядом с ними, была на колесиках, а каталогом при желании можно было убить, если прицельно кинуть. «Нашла?» — Лина сунула голову в приоткрытую дверь. «Лина, я же просила тебя последить!» Она закатила глаза. «Да нет здесь никого, говорю же. Папенька еще не вернулся, мачеха сюда не заходит, а слуги тем более. Если скажешь, что ищешь, я смогу помочь». «Нет», — прошептала, отмеряя линейкой оглавление. «Ну и пожалуйста». Дверь с треском захлопнулась, а я вернулась к изучению каталога. Идея воспользоваться библиотекой Вудвордов была рискованной, очень рискованной, но у меня не осталось выбора. Я не позволю Орману превратить меня в безвольную игрушку, пусть даже это происходит во снах. Если я не могу сбежать от него в глубокий сон, значит, нужно понять, как себя защитить. Или как не пустить его в свой. А здесь обязательно должно что-нибудь найтись. В конце концов, граф — один из аристократов старой закалки, у него наверняка обширная библиотека по теории магии, в том числе древней. К счастью, Лина согласилась помочь, хоть и закидала меня вопросами. Разумеется, я ей не сказала. Сама мысль о случившемся перекидывалась ненормальным жаром на щеки, не говоря уже о том, чтобы кому-то в этом признаться. Поскольку Лина упорствовала, пришлось напомнить, что когда я относила первое письмо Ричарду, ни о чем ее не спрашивала. После этого она надулась и замолчала. Ненадолго, правда, до той поры, пока мы не пришли в библиотеку. «История запрещенных заклинаний, история Армалов, первые заклинания, модификация в современности». «Ты хочешь, чтобы я тебе помогла, но ничего не рассказываешь. А я, между прочим, могу что-то знать». Подруга просочилась в двери и сложила руки на груди, заглядывая в каталог. «Ты что-нибудь знаешь про магию Гаркирт?» «Гар... что?» Она нахмурилась. «Откуда ты это вообще взяла?» «Была в гостях у леди Ребекки. Последнее время я стала на удивление просто врать. Она разговаривала с лордом Фейбером... У них что-то такое проскользнуло в разговоре, и мне стало интересно. Это что-то связанное со вхождением во сны». «Вхождение во сны?» Подруга нахмурилась еще сильнее. «Лотти, о чем ты вообще думаешь?» «У меня помолвка на этой неделе, а ты занимаешься какой-то ерундой». «Это не ерунда. Поверь, для меня это очень важно. И если бы это не было так, я бы не стала просить». «Очень важно, но со мной ты поделиться не хочешь», — она вздернула брови. «Лина, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Я всем с тобой делюсь, ты мне вообще ничего не рассказываешь». «О чем?» — спросила машинально, переворачивая страницу, чуть не подскочила от неожиданности. «Собрание древних практик в трех томах». «Что такое Гаркирт, если не древняя практика?» «О ком?» «Лорд Ирвин Лейн!» Об Ирвине мне сейчас хотелось говорить меньше всего. «В детстве мы были очень дружны». «Неужели?» — подруга сложила руки на груди. «Поэтому ты так на него смотрела?» «Где этот сектор?» — ткнула в указатель оглавления. «Этот? Не знаю», — Лина пожала плечами. «Посмотри за дверью, пожалуйста». Подруга надула губы и вышла. Артефакты вспыхивали, стоило мне подойти, и гасли за моей спиной. Как назло, нужный сектор оказался у самой дальней стены. Нет, я, конечно, понимаю, что магией сейчас никто не пользуется, но зачем запихивать все книги по ней на самые отдаленные и верхние полки? Хорошо, хоть с этой лестницей пыхтеть не пришлось, а благодаря ковровой дорожке колесики даже не дребезжали по полу. Вскарабкавшись до нужного уровня, я вытащила первый том и принялась просматривать его, стоя прямо на верхних ступеньках. Благо, здесь была удобная подставочка, а света артефактов хватало, чтобы рассмотреть все, что написано. «Ну, нашла свой гаркакт?» Я чуть с лестницы не свалилась и уставилась на Лину, когда только успела подкрасться. Бесшумно, как любила делать мисс Дженни, когда охотилась на мои босые ноги. Впрочем, сегодня мисс Дженни все утро чем-то шуршала под кроватью, только благодаря ей я не проспала и вовремя успела на занятия с Элайджей. «Пока нет. И не найду, если ты будешь меня постоянно дергать. Это прозвучало резко, и подруга опешила. «Фиг, какая ты грубая, Лотти! Это на тебя так общение со всякими господами в масках влияет?» Едва удержала вертящуюся на языке колкость. Ссориться с подругой не хотелось. Я прекрасно знала, что Лина умеет быть невыносимой, особенно когда что-то идет не по ее. Сейчас я отказывалась говорить о том, что ищу, и это шло вразрез с ее любопытством. Поэтому оставалось только одно — переключить внимание на что-нибудь другое, желательно далекое от Гаркирт. «Скажи, ее светлость герцогиня де Мортон правда была актрисой?» «О, да!» — глаза Лины засверкали. «По этому поводу вчера здесь был самый настоящий скандал». «Скандал?» «Мачеха требовала тебя рассчитать». Я чуть не выронила книгу. Сегодня утром мы столкнулись с графиней у лестницы, и она едва на меня взглянула. Скупо, остро, пренебрежительно, из чего я сделала вывод, что ее решение так скоро уйти с выставки было продиктовано не только безразличием к искусству, но... «Рассчитать? За что? И при чем тут герцогиня де Мортон? И ты мне только сейчас об этом говоришь? Тебя все равно не рассчитали», — отмахнулась подруга и оперлась о нижние ступеньки, побарабанила по ним тонкими пальчиками. «Зато мачеха закатила такую истерику, что полдома слышала, пока папенька не опомнился и набросил полог безмолвия». Полог безмолвия — одно из простейших заклинаний, которые ставят маги на приватные разговоры. «Но до этого мне удалось кое-что узнать». «Что?» «Сначала ты, Лотти». Лина запрокинула голову, пристально глядя на меня. «Так что тебя связывает с лордом Лейном? Это ради него ты копаешься в книжках по магии?» «Лина, он мне как брат». «Вот только смотрел он на тебя совсем не как на сестру Лотти». Прежде чем я успела ответить, дверь в библиотеку распахнулась. Лина отпрянула от лестницы, а я чуть второй раз с нее не свалилась. Впрочем, лучше бы свалилась, честное слово. Шаги графа отмеряли секунды в ритме ударов моего сердца. Тяжелый взгляд скользнул по мне и задержался на Лине. «Эвелина, что здесь происходит?» «Папенька, я только вошла. Я говорила ей, что сюда нельзя!» — воскликнула подруга, прижимая руки к груди. «Говорила, но она ничего не хотела слушать!» Осознание сказанных Линой слов заставило вцепиться в лестницу. Книга не упала только потому, что под ней удачно оказалась подставка. Одного взгляда на Лину с расширенными глазами, в которых сверкали слезы, хватило, чтобы все мысли испарились. Сейчас мне отчаянно хотелось, чтобы все это оказалось сном. «Эвелина, ступай к себе в комнату», — холодно произнес граф. «С тобой я переговорю позже». Дважды просить не пришлось. Подруга вылетела из библиотеки с неподобающей для леди скоростью, разве что двери прикрыла тихонечко. «Мисс Руа, верните книгу на место и следуйте за мной». Попадись мы у каталога, еще можно было бы что-нибудь сочинить. Например, о том, что я хотела разобрать с Элайджей подробнее какую-нибудь тему. Но, увы. Я поставила книгу на полку, спустилась и направилась следом за графом. На этот раз он не потрудился пропустить меня вперед, лишь толкнул дверь, предоставив мне самой придержать ее и выйти в коридор. Расстояние до кабинета показалось бесконечным, особенно учитывая, что этот путь мы преодолели в молчании. Тишина, нарушаемая лишь звуком шагов, становилась все более тягостной. У кабинета ситуация с дверью повторилась, разве что на этот раз она сама захлопнулась за моей спиной. Граф подошел к столу и обернулся. Сдвинутые брови и раздутые ноздри однозначно говорили о том, что он не в самом лучшем расположении духа. Не говоря уже о том, что мне даже не предложили сесть. «Я слушаю ваше объяснение, мисс Руа». Слова застыли в груди. Честно говоря, даже не представляла, за что мне извиняться. По сути, я не сделала ничего плохого, просто воспользовалась его библиотекой. Всевидящий. Да я даже не пыталась вынести книгу, но на меня смотрели как на преступницу. «Что вы делали в моей библиотеке? Да еще и в разделе магии!» Тяжелый взгляд лег мне на плечи, но, вопреки всему, я их расправила. «Это личное. Наверное, хуже было бы только, если бы я сообщила, что собиралась провести какой-нибудь ритуал из темных времен или воспользоваться запрещенными заклинаниями. Брови графа сошлись на переносице так плотно, словно собирались врасти одна в другую. «Поразительно», — произнес он. «Вы считаете возможным расхаживать по моему дому, где вам вздумается, и разговаривать со мной в таком тоне?» «Со всем уважением, милорд, я не сказала и не сделала ничего оскорбительного». «Не сделали ничего, мисс Руа?» — язвительно произнес граф. «Тогда взгляните на это!» Он подхватил со стола светоч, самую известную газету Лигенбурга, если не всей Ингирии, и вручил мне, раскрытую на середине. В минувшую пятницу Королевский музей искусств открыл двери для начинающих и, безусловно, перспективных живописцев, в будущем способных внести ощутимый вклад в развитие культуры Ингирии. К сожалению, далеко не все из юных дарований правильно понимают миссию, возложенную на искусство, и опасность свободомыслия. К таковым можно отнести и мисс Шарлотту Руа, представившую на экспозиции свой сюжет под названием «Девушка в цепях». Я оторвалась от чтения лишь потому, что взгляд графа прилип к моему лицу, настолько, что я ощущала его всей кожей, и чувство это было не из приятных. Безусловно, скандальным является сам факт того, что такое полотно пропустили на выставку, не говоря уже о женском авторстве и о содержании. На картине представлена полураздетая особа, закованная в цепи и рвущаяся на свободу. Строчки замельтешили перед глазами, путаясь и заплетаясь в косички, скручиваясь в жгуты и снова распускаясь в линеечки. Из чистого упрямства я дочитала статью до конца. Что это, если не насмешка над обществом и его ценностями, ценностями, которые современные женщины впитывают со дня своего рождения и оберегают столь же трепетно, как и свою репутацию? Но мисс Руа, видимо, эти понятия незнакомы. Неуемные амбиции, самовыражение — вот что эта женщина ставит на первый план. Самовыражение, граничащее с дерзостью, пошлостью и наплевательским отношением к нормам морали и нравственности. Самовыражение, ради которого она не стесняется использовать все возможные средства. Если наше искусство станет таким, мы не сможем поручиться за устои и многовековые традиции, которые превратили Ингирию в великую державу. С губ сорвался смешок. Нервный, не иначе. «Вы находите это смешным?» — холодно спросил граф. «Нет, я нахожу, что это бред. Да они разве что в экономическом кризисе меня не обвинили». К счастью, я вовремя прикусила язык. «Супруга уверяла меня, что ваша картина вульгарна». «Граф, я не вкладывала в девушку ничего такого, о чем написано здесь». «Помолчите». «Она уверяла меня также, что вы вели себя крайне недостойно. В обществе сына вашего опекуна, если не ошибаюсь, откровенно флиртовали с другим мужчиной». От неожиданности задохнулась. Но это неправда». «Разве? Сегодня я побывал на выставке и вынужден согласиться с графиней. Ваша картина безнравственна. Кроме того, у меня состоялась неприятная беседа с мистером Баттингом, который подтвердил беспардонное ходатайство за вас, некоего месье Ормана». Я раскрыла рот, но тут же его закрыла. Иногда лучше помолчать, потому что сказать мне хотелось многое. Ну, очень многое. В частности, что мистер Ваттинг — трусливый шовинист, что Лина, которая в библиотеке выставила меня бессовестной нахалкой, в свое время обменивалась письмами с будущим женихом и тайком бегала к нему на свидания, во время которых вела себя отнюдь не как образец благопристойности. Впрочем, я бы себе скорее язык откусила, чем выдала чужие секреты, поэтому просто сцепила дрожащие руки за спиной. Внутри все переворачивалось от несправедливости обвинений, прочитанных и высказанных в лицо. «Если бы я знал, ни за что бы не направил вас к мистеру Ваттингу. Но я думаю, что мы с вами можем это исправить». Голос графа неожиданно смягчился, а взгляд потеплел. «Думаю, что все это произошло, как бы это поточнее выразиться, от неопытности. Когда юная мисс оказывается одна, соблазны свободной жизни ложатся на ее плечи тяжким бременем. Я сам когда-то был молодым, поэтому не могу вас винить. Если можно было сказать что-то более нелепое, то пока я не находила что, поэтому просто стояла и молча хлопала глазами. «Разумеется, я не смогу сохранить за вами место», — с некоторым сожалением произнес граф. «Но я могу обеспечить вам красивую жизнь. И даже больше, Шарлотта. Намного больше». Фамильярность и смысл сказанных им слов ударили в сознание сильнее, чем прикосновение к руке, когда Вудвард попытался забрать у меня газету. Прежде чем я успела опомниться, широкая ладонь графа вольно легла чуть ниже моей талии, притягивая к себе. С проворством, которого сама от себя не ожидала, я сунула между нами газету, и Вудвард смачно поцеловал типографский шрифт. В следующий миг листок выдрали из моей руки и отшвырнули в сторону. «Отпустите!» — рванулась изо всех сил, но он только плотнее притянул меня к себе. «А вы с характером, мисс Руа?» Глаза графа сверкнули. «Люблю женщин с характером». Прежде чем я успела опомниться, рука Вудварда легла мне на грудь, сминая через ткань платья. «Нет», — прошептала, задыхаясь, тщетно пытаясь вырваться из захвата. «Нет!» «Тише!» — прошепел он, и широкая ладонь запечатала мне рот. Воздуха не хватало, но я все равно вцепилась в нее зубами, вцепилась изо всех сил. Рот наполнил солоноватый привкус крови. Граф взвыл, и щеку обожгла пощечина, от которой зазвенела в ушах. Я пошатнулась, с трудом удержавшись на ногах. Кабинет поплыл перед глазами. Над нами прокатилась волна магии, на миг поглотившая все звуки. Вудвард накинул полог безмолвия. Бросилась к двери, но он перехватил меня и с силой швырнул к столу. Щелчок повернувшегося ключа прозвучал громче выстрела, а взбешенный граф шагнул ко мне. «Поклясться могу, с месье Орманом вы были более покладистой». «Нет». Вудвард как-то странно дернулся, отпрянул от меня и захрипел. Лицо его дергалось и размывалось, поэтому в первый миг показалось, что у меня галлюцинации, потому что Орман шагнул к нам прямо из воздуха, напоенного зеленью воздуха, от которого по коже тянуло холодом. Изумрудная плеть, обернувшаяся вокруг графского горла, шипела, как готовая ужалить змея. А сам граф замер, судорожно хватая ртом вдохи. Он попытался перехватить наброшенную петлю, но тут же вскрикнул и затряс рукой. «Очень предусмотрительно с вашей стороны было поставить полог безмолвия», — заметил Орман, наматывая хлыст, совершенно не причинявший ему вреда, на запястье. «Вы кто такой? И что вы тут делаете?» — прохрипел Вудвард. «Я пришел за своей женщиной, которую вы, если меня не обманывает интуиция, только что собирались взять силой. И...» Взгляд Ормана скользнул по моему лицу, задержавшись на пылающей щеке и превращаясь в угли. «И если не ошибаюсь, вы ее ударили». Я даже вздохнуть не успела, как граф согнулся пополам, а вывернутая за его спиной рука хрустнула, и глаза Вудварда вылезли из орбит. Он заорал так, что мне захотелось попятиться. Вместо этого я отпрянула и наткнулась на стол. Моргнула, глядя на стоящего на коленях графа. Потом еще раз. «Просите прощения», — жестко сказал Орман. «Что?» «Я сказал, просите прощения, или сломаю вторую». Не выпуская хлыста, перехватил руку графа, который тот цеплялся за пол. «Я... прошу прощения», — выпалил Вудвард. Глаза его сверкали от ненависти. Будь у него возможность, он бы придушил нас обоих. «Не верю». Орман сильнее надавил на запястье, и граф взвыл. «Просите прощения выразительнее. Вы вели себя, как перебравший матрос в таверне. Это тоже не забудьте упомянуть». В его голосе звучала плохо скрываемая издевка, нанизанная на металл. «Прошу прощения, мисс Руа», — процедил Вудвард. «Я вел себя недостойно, и я это признаю». «Чудно». Хватка Ормана разжалась, хлыст шипением растаял в воздухе. Не в силах поверить в то, что произошло, переводила взгляд с баюкающего руку графа, настоявшего напротив мужчину. Потрудитесь прислать расчет и вещи мисс Руа по этому адресу». Он сунул карточку в нагрудный карман Вудворда. «Все уяснили». «Вы пожалеете. Я вам устрою веселую жизнь. Вам и вашей...» Полог безмолвия рухнул в одно мгновение, рассыпался тишиной, звенящей в ушах, чтобы потом все звуки стали несоизмеримо ярче. «Не говорите того, о чем потом можете пожалеть, граф», — удивительно мягко сказал Орман. Но эта мягкость сдавила шею, не мягче магического хлыста. «В ваших же интересах, чтобы случившееся здесь осталось между нами. В противном случае все ваши визиты в дом удовольствия мисс Лизбет Рокман, все ваши маленькие пристрастия, вроде наручников и исхлёстанной задницы, станут достоянием общественности». Он сложил пальцы на уровне подбородка, глядя на злющего графа. «Хороший подарок дочери на помолвку, не так ли? Кстати, не уверен, что она состоится после такого». Прежде чем Вудворд успел ответить, Орман шагнул ко мне и накинул на плечи свое пальто. «Пойдемте, мисс Руа». «Никуда я с вами не пойду». Заканчивала фразу я уже на улице, в пустынном садике, окружавшем дом Вудвордов. Голова закружилась еще сильнее, прохладный воздух ожег легкие, заставив закашляться, и Орман плотнее запахнул пальто прямо на мне. Стоило подумать, что окна кабинета как раз выходят на этот самый садик, как мою ладонь сжали сильнее, увлекая за собой. Опомнилась только возле мобиля, когда передо мной распахнули дверцу. «Вы ему руку сломали», — сказала хрипло. «Пусть радуется, что не шею». «Вы сломали ему руку!» — повторила я, чувствуя, что на меня накатывает странное отупение. «Он это заслужил». Орман развернул меня к свету и нахмурился. Стянул перчатку, легко коснувшись пылающей скулы пальцами, и в нее словно тысячи иголок вонзились. Рванулась, но он меня удержал, за талию, без малейших усилий. «Тихо. Сейчас все пройдет». Светлые глаза потемнели до черноты, и смотреться в них было странно. Особенно странно было стоять рядом с ним в его пальто, чувствуя, как немеет щека. Боль отступала, покалывание теперь ощущалось, как через мягкую подушечку. «Как вы вообще меня нашли? Вы...» «Я приехал за вами, чтобы встретить после занятий, а вы долго не выходили. Потом сработала метка». «Метка?» «Должники частенько пытаются свести счеты с жизнью. Иногда с ними пытаются свести счеты другие заемщики. Метка предупреждает, когда возникает угроза капиталовложением. А теперь садитесь, мисс Руа». «Садитесь», — жестко повторил он. «Лучше не спорьте со мной. Не сейчас». В глазах его плескалось что-то очень опасное, темное, как туман над непроходимой топью, и я подавилась возражением. Опустившись на сиденье, обхватила себя руками, пытаясь понять, что мне делать дальше. Не понималась. Голова вообще отказывалась работать, как если бы ее набили опилками. На этот раз мы не выезжали на обводную дорогу, ехали через весь город. Ехали гораздо медленнее, особенно через центр, из-за экипажей и снующих по городу пешеходов. На Ормана я не смотрела, его руки сжимали руль с такой силой, что в ушах то и дело звучал хруст. Хруст запястья Вудворда, из-за которого все внутри сжималось. По салону тянулся туман, или у меня перед глазами стояла пелена, не знаю. Орман тоже хранил молчание, но в молчании этом было нечто гораздо более жуткое, чем даже в шипении изумрудной змеи. Сама не знаю, с чем это было связано, но мне хотелось толкнуть дверцу и выйти прямо на мостовую, а потом бежать без оглядки. Только его слова, сказанные отнюдь не шуточным тоном, словно утопили в сиденье. Возможно, из-за этого странного тумана, а может быть, из-за оцепенения, в котором до сих пор пребывала, не сразу поняла, что мы свернули в другую сторону. В себя пришла лишь, когда позади остались шумные, принарядившиеся в первые огоньки улочки, и замельтешили более узкие, где едва мог развернуться один экипаж. «Куда мы едем?» — резко повернулась к Орману. Он едва взглянул в мою сторону. Зато ответ прозвучал четко, холодно и лаконично. «Ко мне».